Сказание о преподобном Лонгине Коряжемском. Память 10-23 февраля. Преподобный Лонгин был основателем Николаевского Коряжемского монастыря. Прежде поселения своего у речки Коряжемки преподобный Лонгин подвязался в обители преподобного Павла Обнорского или Комельского. Он прибыл в эту обитель в молодых летах, прошел там длинный ряд различных послушаний, дожил до старческих седин и приобрел немалую опытность в иноческой жизни, так что стал всем известен как старец испытанный и достойный искреннего почитания. У него был друг и собеседник в соседнем Корнилиевом монастыре, инок Симон, сальвачегодский уроженец. Многолюдное общежитие Павловой и Корнилиевой обители и возраставшее к ним внимание братья тяготили скромных иноков Лонгина и Симона. Они стали склоняться к мысли об уединенных подвигах вдали от многолюдного братства. Можно предполагать, что Симон охотно вспоминал в этих беседах о своей родине и восхвалял ее уединенные пустынные места, весьма приспособленные к жизни отшельнической. Посему два друга оставили свои монастыри и пошли искать себе для жительства такое место, где бы, не развлекаясь ничем, неведомо для людей, всецело посвятить себя на служение Богу. Преподобный Лонгин нес с собой деревянный крест, который ему дали в благословение от обители. Это произошло в 1535 или в 1537 годах. Спустившись водою от Вологды до Устюга, странники скоро достигли Сольвычегодска и на некоторое время остановились в тамошнем Борисоглебском монастыре, а потом отправились в дальнейший путь. Выйдя из города, они пошли вверх по левому берегу реки Вычегды и, дойдя до устья речки Коряжемки, остановились на ее берегу в глухом лесу. Здесь они построили сперва келью, а потом и часовню. Однако блаженный Симон недолго пробыл с Лонгином при устье Коряжемки. Пособив старцу устроиться, он пошел далее по Вычегде на речку Сойгу за 60 верст от Коряжемки. Преподобный Лонгин остался один и весь предался богомыслию, дни и ночи проводя в молитвах и псалмопении. Скоро весть об отшельнике разнеслась по окрестностям, и к нему стали приходить люди, желавшие разделить с ним пустынные труды. Напрасно старец сперва пытался всем отказывать, представляя трудной жизни в пустом месте, совершенно отсутствие средств к пропитанию и свое желание жить одному в уединении и богомыслие. Такие речи еще более располагали к нему приходящих, так что построенная им часовенка уже не могла вмещать всех поселившихся возле него пустынников, и надобно было позаботиться о построении молитвенного помещения более обширного. Братья стали просить старца вместо часовни соорудить церковь и учредить при ней правильное общежитие. Не так думал, не того желал преподобный Лонгин для самого себя. Однако он принял желание братьев за указание свыше и не решился инок, давно отрекшийся от своей воли, противиться воле Божией. Он построил храм во имя святителя Николая, трапезу и другие необходимые для общежития службы. Так сложилась обитель Коряжемская, а преподобный Лонгин был в ней игуменом. Время недолгого управления его новой обителью богато примерами неусыпных трудов его и духовной опытности. Преподобный Лонгин, несмотря на свои уже немолодые годы, старался всех превзойти подвижничеством и трудами. Еще доселе сохранился выкопанный им колодец, устроенный в самой братской трапезе, а ныне стоящий возле храма на открытом месте. Цела и жесткая власеница, которой он изнурял свое постническое тело. Блаженная кончина преподобного Лонгина последовала 10 февраля 1540 года. Умирая, смиренный старец заповедал ученикам своим похоронить его при входе в храм, чтобы все идущие в церковь и из церкви попирали его могилу. Братья не смели ослушаться завещания и погребли своего игумена у лестницы Папертная, там, где он приказал. Но Господь вскоре, еще при жизни тех, которые погребали преподобного Лонгина, прославил тело его нетлением и чудесами. В 1557 году устюжский воевода князь Владимир находился в сильном расслаблении и не мог двинуть ни рукою, ни ногою. Болезнь его была так упорна, что лекарства не приносили больному ни малейшей пользы. Находясь в столь безнадежном состоянии, воевода однажды увидел во сне старца, который сказал ему: «Князь Владимир, если хочешь быть здоров, молись Богу и обещайся вскоре побыть в Коряжемском монастыре и прикажи игумену и братии перенести на иное место тело начальника того монастыря, игумена Лонгина, ибо неприлично телу Лонгина почивать на том месте, где оно ныне находится». Явившийся старец подробно рассказал, где находится тело и куда перенести его. Пробудившись от сна, воевода весьма дивился необычайности и ясности своего сновидения и решился немедленно отправиться на Коряжемку. По прибытии в монастырь он сам указал место, где был погребен преподобный, и куда следовало перенести его, хотя до того времени не только никогда не бывал в монастыре, но даже и не слыхал о нем. Когда, по его словам, гроб преподобного Лонгина был вынут из могилы и перенесен в новую, близ северной стены церкви, князь тотчас же сделался совершенно здоровым, как будто не подвергался болезни. Радуясь и благодаря Бога и его угодника за свое чудесное исцеление, он рассказал игумену и братии о бывшем его сновидении и приказал над гробом преподобного устроить палатку или часовню. Когда слух об исцелении воевода разнесся в народе, многие стали приходить в монастырь и служить над гробом преподобного панихиды, и все, приходившие с верою, получали исцеление от болезней. Поразительное чудо произошло в Коряжемском монастыре 11 февраля 1618 года. Игумен Феодосий с иеромонахом Дионисием, священником Гавриилом и диаконом Филиппом совершали соборную панихиду в гробовой палатке. Тогда инок Иродион внезапно увидел среди служащих старца с сияющим постническим лицом и круглой седой бородой в светлых и драгоценных священнических ризах. Во все время совершения панихиды Иродион пристально смотрел на него, удивляясь внезапному его появлению между служащими и думая, кто бы это был, ему неизвестный. Еще более он был поражен, когда по окончании панихиды старец стал невидим. Когда Иродион тут же перед всеми с клятвой объявил о своем видении, то все признали, что это был сам преподобный Лонгин, и стали усерднее отправлять по нем панихиду. Агриппина, жена сольвычегодского кузнеца Василия Худоногого, страдала падучей болезнью. Болезнь усиливалась, улучшения неоткуда было ждать. Женщина дает обет сходить в Коряжемский монастырь и поклониться гробу преподобного Лонгина. Исполняя обет, больная все время пребывания в монастыре проводит за молитвой в гробовой палатке. Однажды, когда она с особенным усердием и многими слезами молила преподобного о своем исцелении, внезапно ее ударило о землю, и так сильно, что она казалась умершей. Мало-помалу, как бы пробуждаясь от тяжелого сна, Агриппина начала двигаться, приходя в сознание, и, наконец, села, чувствуя себя совершенно свободной от страшного недуга. Заявив о своем исцелении игумену и братии, она в благодарность за полученную помощь дала обещание 3 раза в год приходить на поклонение к гробу преподобного Лонгина. Другая женщина, Анна, жена крестьянина Почаозерской волости Антипа Надозерского, подверглась отравлению. Злые люди, покушавшиеся на ее целомудрие и отвергнутые ею, дали ей отраву смертную, чтобы не видеть красоты ее. Невозможно описать тех мучений, какие выносила несчастная женщина. Боль в животе доводила ее до умоиступления. облегчить болезнь ничто не могло. Вспомнила больная о преподобном Лонгине и стала просить мужа отвезти ее в Коряжемский монастырь. Вслед за тем она подверглась страшному припадку, во всем теле ее не осталось места, каким бы она ни билась и ни страдала. В то же время ей явился старец и обещал исцеление, если она исполнит намерение поклониться гробу преподобного Лонгина. Очнувшись, она рассказала о видении мужу, а тот поспешил вести ее в обитель. Здесь в церкви с ней возобновился припадок, а когда вели ее ко гробу преподобного в палатку, то она ударилась о землю и долго лежала, как мертвая. Пробудившись, она поднялась здоровой и со слезами громко благодарила Бога и угодника его преподобного Лонгина. В Устюжке священник Гавриил о церкви великомученицы Варвары был долго нездоров ногами, так что совершенно не мог ходить. После бесплодного лечения у разных врачей он попросил отвезти его в Коряжемский монастырь. Здесь он был помещен в келье против дверей гробовой палатки. Однажды днем больной, выпавший из кельи в сени и приоткрыв наружную дверь, читал канон преподобному, со слезами прося себе исцеления. Во время такой молитвы он вдруг слышит голос: «Гавриил! Гавриил!» Взглянув на часовню, он увидел на дверях ее преподобного в блестящих священнических ризах и призывающего его к себе. Больной напрягал все свои силы, с великим трудом и нестерпимой болью в ногах полз к часовне, но когда он достиг часовни, там никого уже не было. Священник припал ко гробу преподобного, молился и во время молитвы выздоровел. Весной 1646 года крестьянин Луп Опухлянов из монастырской деревни Емышево поранил себе руку топором. В досаде и ярости он начал сквернословить, проклинать тот день и богохульствовать. Не успокоившись, побежал он из дома в лес, и там почувствовал, что слабеет, теряет сознание. Едва-едва добрался он домой. Долго болел крестьянин, болезнь его усилилась. Ждали, что он умрет, и уже напутствовали его святыми тайнами. Но вот, это было 2 мая, он забылся и видит, что вошел к нему светообразный старец, укорил его за хулу на Бога и настаивал, чтобы он молился Богу и пречистой его матери, и пошел в монастырь на поклон ко гробу преподобному. Родные думали, что Луп уже кончается, а он, очнувшись, рассказал о видении, начал поправляться и скоро пошел в монастырь совершенно здоровым. Почитание преподобного, благодаря многочисленным чудесам, распространялось. Епископ Вятский и Великопермский Александр, бывший ранее игуменом Коряжемского монастыря, 9 мая 1665 года приказал заложить в монастыре каменную церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с приделом святителя Николая. Давал средства на построение, а 9 февраля 1671 года осветил уже эту церковь. Место погребения преподобного Лонгина пришлось теперь внутри церкви, при северной стене. А над ним устроена была гробница, украшенная позолоченной резьбой и покрытая пеленой с вышитым изображением преподобного и сказанием о перенесении мощей его. Усердный почитатель преподобного Лонгина, епископ Александр, составил ему и службу. Память коряжемского подвижника празднуется местно. Празднование преподобному Лонгину установлено епископом Вологодским Анисофором.